Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 144. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 стих. Нафанаил пришел, чтобы увидеть Спасителя. Этим он показал, что, несмотря на предубежденность против этого Мессии, все-таки он достаточно искренен, чтобы проверить его требования. Дорогой друг, если ты имеешь предубеждение против Евангелия на основании твоего рождения или воспитания, или прежнего исповедания другой веры, будь достаточно честным и выслушай беспристрастно благую весть. Ты можешь прочитать ее на этих листках, не отклоняй их, прежде чем основательно проверить. Подумай особенно о жизни Христа и о благословениях, которые Он приносит верующим в Него. В эпоху Реформации Латимер читал проповедь против учения Евангелия. Среди его слушателей был святой человек, ставший позднее мучеником. Он, слушая Латимера, почувствовал в его голосе что-то, что обнаруживало в нем честного противника. Поэтому этот человек надеялся, что Латимер, если ему разъяснить правду, будет готов принять ее. Он встретился с Латимером и смог склонить его на сторону реформации. Вы знаете, каким мужественным и популярным проповедником Евангелия стал позднее этот искренний человек. Если ты, мой честный друг, беспристрастно выслушаешь Евангелие о спасении верою в кровь Иисуса, тогда нам не нужно будет бояться результата. Нафанаил очень быстро пришел ко Христу. Всегда очень радостно видеть душу спешащей. Основная масса нашего населения подавлена в отношении веры и не хочет подниматься. Нафанаил пришел и увидел Мессию, но он не ожидал увидеть в человеческом образе черты, позволяющие ему составить какое-то мнение. Он ждал, пока Мессия заговорит, и потом, увидев всеведение этой таинственной личности, способной читать его мысли и видеть его тайные поступки, Нафанаил поверил. «Молю Бога, чтобы Он открыл глаза каждому честному, ищущему правду человеку, читающему эти слова».